Глава 22. Выслушав мой отчет, Нора кивнула. «Что-то в этом духе я и предполагала». «В самом деле?» — недоверчиво улыбнулся я. «С чего же вы решили, что Катя сумасшедшая?» Нора вытащила папиросы. «Видишь ли, я утром по своим каналам узнала кое-что интересное. Екатерина Семеновна Короткова не пересекала границ России. Сведения абсолютно точные. Мне их раздобыл один приятель, Федор Пустовойтов. Помнишь его?» Я кивнул. «Конечно. Федора забыть просто невозможно. Маленький щуплый мужичонка, ростом чуть выше табуретки. Ездит Пустовойтов на тонированном «Мерседесе» без номеров. Спереди и сзади его автомобиля несутся два черных джипа, крякалкой разгоняющие зазевавших водителей. Где он работает, кем является, бандитом или депутатом, я не знаю. Но одно ясно – у Федора есть связи на самом верху и неисчислимые мешки денег». «А раз Екатерина Семеновна не уезжала, следовательно, она тут», — излагала ход своих мыслей Нора. «Ну и почему отец не хочет, чтобы она побеседовала с нами?» «Семен Юрьевич якобы мечтает найти Ирину. Не в его интересах прятать свидетеля, способного пролить свет на загадку. Следовательно, Катю попросту нельзя показывать посторонним. По какой причине? Физического уродства? Маловероятно. Ради Ирины Семен Юрьевич наплевал бы на презентабельный внешний вид Кати, значит, она не способна к общению. Почему? И тут есть вполне простое объяснение. Катерина либо наркоманка, либо алкоголичка, либо просто ненормальная. Как только сия мысль пришла мне в голову, все мгновенно стало на свои места. Ладно, временно забудем про Катю, похоже, она нам не помощница». «Отчего бы Семену Юрьевичу прямо не сказать нам о недуге дочери?» – удивился я. Нора налила себе минеральной воды, с наслаждением сделала два больших глотка и повернулась ко мне. «Небось, он стесняется этой ситуации. Мужчины тяжело переживают болезни детей. Мать бросится пестовать ненужное чадо, а отец, если не убежит от проблем, то попытается оправдаться, скажет: у меня не мог родиться такой ребенок. Небось, изменила мне баба. Ну а если сомнений в верности супруги у него нет, все равно он попытается перевалить вину на женские плечи. Дескать, в моем роду все нормальные. Это со стороны жены беда подкралась. Хотя этого точно знать нельзя. Мало у кого есть родословные до 10-го колена. Вдруг в толще веков у вас имелась сумасшедшая родственница». Только мужчинам обязательно надо обвинить в несчастье кого угодно, кроме себя. Думаю, этой Наташе, жене Семена Юрьевича, матери Кати, не сладко приходится. «Очень ж вы суровы к лицам противоположного пола», — заметил я. «Чем больше я узнаю мужчин, тем сильнее люблю собак», — заявила Нора и забарабанила пальцами по столу. Поняв, что хозяйка начинает злиться, я проглотил следующее замечание. Хотел напомнить ей, что философ на самом деле сказал: «Чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю собак». Согласитесь, замена слова «мужчин» на «людей» в корне меняет смысл высказывания. Но затевать спор с Норой опасно даже в тот момент, когда она пребывает в самом радужном настроении. А уж коли она сердится, лучше помолчать. Последствия могут быть непредсказуемы. «Хватит турусы на колесах разводить», — подвела черту Элеонора. «Дел не в проворот. Так, поезжай к Вере Медведевой. Вот адрес. Потолкуй с ней. Может, чего и вылезет». «Это кто?» «Мать Ирины. Якобы покойная, а на самом деле совершенно живая особа». «Но откуда вы узнали ее координаты?» Нора довольно прищурилась. «Помнишь, Лариса рассказывала, что нанимала детектива из агентства «Шерлок», чтобы Ольге, жене Романа, компрометирующие материалы послать?» Я кивнул. «Так вот», — торжествующе сообщила Нора, «я обратилась в «Шерлок» и получила у них сведения». «Разве это возможно?» — поразился я. «Всегда считал, что информация такого рода конфиденциальна». Нора довольно хихикнула. «Первый удар по абсолютному сохранению тайны нанесли ассирийцы, придумавшие золотые монеты, а второй — те, кто изобрел компьютер. Теперь кое-кто может подойти к системному блоку, нажать кнопочку и получить на мониторе любые сведения. В Шерлоке, на мою радость, нашелся сребролюбивый кисик, ловко управляющий с мышкой. «Давай, дуй к Вере Медведевой, она инвалид, весь день дома сидит, бедолага». Я послушно отправился на улицу, носящую поэтическое название «Шестой вагоноремонтный тупик». Честно говоря, я думал, что она расположена около какого-нибудь из московских вокзалов, но она оказалась в районе Красной Пресни. Я и предположить не мог, что тут имеются такие места. «Мерседес» катил по дороге, с двух сторон которой шли сплошные гаражи. Потом потянулись мастерские, пара мелких заводов. Наконец возникло несколько блочных пятиэтажек самого непрезентабельного вида, серо-грязные, с черными швами. Преодолевая тошноту, я вошел в нужный подъезд и чуть не выскочил назад. Вернее, меня чуть не вынесло оттуда на парах вони. На лестничные клетки выходило по 6 дверей, и почти около каждой стояло ведро с отбросами. Я дошел до двери с номером 18 и позвонил. «Открыто!» — донеслось изнутри. Я толкнул дверь и очутился в крохотной прихожей. Слева на обычных крючках висели куртка и легкий плащ. Внизу валялась обувь, от чего-то всех ботинок было по одному. Слева виднелась открытая дверь в совмещенный санузел. Потолок лежал у меня на голове. Повернуться тут было просто невозможно. Даже мышь ощущала бы здесь приступ клаустрофобии. В моей душе поднялось возмущение. Ну кто спроектировал это жилье? Кто придумал, что люди должны жить в таких условиях? Чью голову посетила идея разместить на крохотном пятачке ванную, кухню, туалет и комнату? А еще потом удивляются, что в нашей стране огромное количество разводов. Вы попробуйте мирно просуществовать в такой квартире с женой и тещей. Квадратных метров у вас, на взгляд тех, кто призван распределять жилье, предостаточно. Только от того, что постоянно приходится сталкиваться с задами друг с другом, вспыхивают скандалы. В такой квартире нет никакой возможности остаться в одиночестве ни днем, ни ночью. Но разве что запереться в туалете, да и там долго не просидишь. Обязательно услышишь: «Эй, чего засел? Не один дома». Мне кажется, что у любого человека должна быть своя собственная комната, чтобы иметь возможность захлопнуть дверь и объявить: «Не лезьте в мою нору». А еще лучше, если у супругов отдельные спальни. Никто не мешает им ходить друг к другу в гости, но спать все же следует раздельно. Один храпит, другой потеет, и пропадает налет романтики, страсть превращается в обязанности. Кстати, в прежние времена муж и жена спали врозь, общая постель у них появилась после Октябрьской революции, и объяснять это просто. На рынке муниципального жилья возник кризис, который с 1918-го никак не прекратится. Поэтому хорошо мне сейчас рассуждать об отдельных комнатах, для многих и общая спальня с мужем – недостижимая мечта. Спят в одной комнате с детьми и бабушкой. О каких супружеских радостях может тут идти речь? «Вы ко мне?» – донеслось из комнаты. «Проходите». Стараясь не задеть головой потолок, я пошел на звук и очутился в небольшом помещении, служащем хозяйке всем – столовой, гостиной, кабинетом и опочивальней. Обстановка тут была самая бедная, если не сказать нищая. У одной стены громоздилась помесь буфета с гардеробом, произведенная, думается, в 60-х годах XX века. За стеклянными дверцами виднелась парадная посуда, сервиз в мелкий голубой цветочек. У другой стены расположился диван с потертой обивкой. В углу стояло кресло, прикрытое накидкой. На полу лежал вытертый ковер. Из аудио-видеоаппаратуры тут имелся допотопный черно-белый шлялис, дедушка современных телевизоров. На диване сидела женщина неопределенного возраста в сильно поношенном, некогда ярко-бирюзовом, а сейчас серо-буро-малиновом байковом халате. Седые волосы неаккуратными прядями свисали вокруг желто-серого изнеможденного лица. Бесцветные губы почти слились по цвету со щеками. Я бы смело мог дать хозяйке лет 60, а то и больше, но вот в глазах ее не было старческой безысходности и тоски. Около дивана стояли костыли. Я невольно посмотрел на ноги хозяйки и увидел, что правой у нее нет. «Вы ко мне?» — без всякого испуга спросила Вера. «Извините, что без звонка заявился», — улыбнулся я. «Вы не боитесь дверь не запертой держать? Сейчас такое время страшное. Все за железными засовами прячутся». «А что у меня брать?» — спокойно ответила Вера. «Хоть весь дом перерой, ничего не найдешь. Телевизор и тот умер. Да и кому он нужен?» «Разрешите представиться. Иван Павлович Подушкин, ответственный секретарь Фонда милосердия». Мигом сориентировался я и вытащил соответствующую визитную карточку. «Наша организация помогает людям, попавшим в беду, инвалидам, престарелым, тем, кто оказался без родственников и испытывает материальные сложности». «За квартиру?» — перебила меня Вера. «Простите, не понял я». «Ну, я должна на вас жилплощадь переписать. А за это вы возьмете меня на содержание. Мне уже предлагали подобный вариант в Собесе. Но я не могу на него пойти». «Нет-нет», — воскликнул я. «Все абсолютно бесплатно. Мы оказываем помощь людям просто так, безвозмездно». Вера захлопала глазами, а потом растерянно сказала. «Так не бывает. С чего бы вам мне помогать? Видите ли, этот фонд основала женщина-инвалид. Она сама прикована к коляске и очень хорошо понимает, как тяжело приходится людям, оказавшимся в беде. Элеонора успешный бизнесмен, она богата и занимается благотворительностью. Кстати, все вышесказанное абсолютная правда. Нора и впрямь тратит большие средства из чистого милосердия». «Спасибо», — твердо сказала Вера, — «но мне ничего не надо, то есть бесплатно не надо. Вот если бы вы мне работу нашли, можно и на дому, я передвигаюсь по городу. Протез, правда, ужасный, очень с ним тяжело. Я слышала, что есть какие-то искусственные ноги с электронным управлением. Да они мне не по карману, а бесплатно их не дают». Я присел на краешек продавленного кресла. «Как же с вами несчастье произошло?» Вера махнула рукой. «Диабетом я заболела. Откуда только эта болячка ко мне прицепилась? Всю жизнь здоровее коровы была, а тут бац и все. Да так сильно скрутило, пришлось со службы увольняться. Пенсию мне дали по инвалидности, а потом операцию сделали. Я и не знала, что от диабета можно без ноги остаться. Вот чего бывает. Я, кстати, вижу много... Могу на домнице работать, только вы мне помогать не станете». «Отчего же?» «Сами только что сказали, что вы лишь только тех поддерживаете, кто без родственников, а у меня дочь есть, Ира. Она, правда, не со мной живет, но все равно». Неожиданно глаза Веры наполнились слезами, и я быстро спросил: «Как же вышло, что она от вас ушла?» Вера низко опустила голову, подняла к лицу край халата, потом глухо ответила. «Долго рассказывать? Да и неинтересно вам». «Я не тороплюсь», — заверил я ее. «Считайте, что просто пришел в гости». Вера снова стала промокать глаза халатом. «Ко мне никто давно не ходит», — выдавила она из себя. «Спасибо, соседи из 20-й квартиры овощи приносят. Самой мне не дотащить». «Но ведь существует служба Красного Креста», — решил я просветить Веру. «Они обязаны предоставлять одиноким больным и инвалидам патронажную медсестру совершенно бесплатно». «Я не одинокая», — повторила Вера. «По документам дочь имею». «А на самом деле...» Слезы закапали ей на колени. «Мне тяжело видеть плачущую женщину, какого бы возраста она ни была. Поэтому я быстро произнес: расскажите все, вам станет легче. Я готов послужить для вас жилеткой». Вера всхлипнула и стала выплескивать свои обиды. В душе у нее накопилось много горечи, вот она и обрадовалась моему приходу. Человек не способен постоянно носить внутри печаль, рано или поздно она вырвется наружу. Жизнь Веры никак нельзя назвать счастливой. Из удачи только получение от государства квартиры. Она досталась Вере дуриком, Барак, где она жила, снесли. На его месте построили стадион, а жильцов переселили в пятиэтажку, воздвигнутую в спешном порядке не в самом удачном месте. Но Вера не роптала, а радовалась хоть крошечной квартиренке. «Мойся в ванной сколько хочешь, кури на кухне, ходи голый по коридору, никто не сделает тебе замечания. Ты сама себе хозяйка. Это ли не прекрасно?» В молодости Верочка была хороша собой. Весела, любила танцевать. Ее часто приглашали в компании. Молодые люди увивались вокруг смешливой девчонки. Но Вера равнодушно смотрела на всех кавалеров. Ее сердце оставалось свободным. Верочка была романтична и мечтала о любви, которая продлится всю жизнь. Как-то раз ее пригласила на день рождения подружка Маринка Ветрова. Едва войдя в квартиру к Маринке, Вера поняла: вот он, ее любимый и единственный, самый лучший и красивый, сидит на диване. Естественно, Вера постаралась оказаться рядом с парнем и познакомилась с ним. Семен, как звали прекрасного принца, стал оказывать Верочке знаки внимания. Он сыпал шутками и комплиментами, без конца приглашал ее танцевать и не забывал подливать ей вина. К концу вечера Вера была сильно навеселе. С ней это случилось впервые, и Семен повел девушку домой. Верочка жила одна. У нее не было ни мамы, ни бабушки, ни старшей сестры, ни вредных любопытных соседок по бараку, которые бы предостерегли ее от необдуманного поступка. Как она оказалась в одной кровати с Семеном, Вера не помнила. Утром ей стало стыдно. Но Сеня опять наговорил ей кучу комплиментов, осыпал поцелуями, пообещал вечером повести ее в кино. Вера проводила его до двери и кинулась опрометью в ванную накручивать бигуди. Но она зря прождала звонка. Семен в тот день так и не появился. Впрочем, на следующий тоже он вообще больше не пришел. Верочка провела в ожидании целый месяц, а потом, набравшись смелости, поехала к Марине Ветровой и разговорила ту. Марина, не подозревавшая о том, что произошло между Семеном и Верой, принялась самозабвенно сплетничать. И Вера узнала ошеломляющие сведения. Во-первых, Семен женат. Во-вторых, завел новый роман. В-третьих, он патологический бабник. Вернувшись домой, Верочка прорыдала всю ночь, кусая подушку, а потом приняла решение. Значит, судьба ее такая — любить несвободного человека. Через пару месяцев Веру стало тошнить по утрам. И опять рядом не оказалось никого, кто бы посоветовал ей сходить к доктору. К врачу Вера отправилась, лишь ощутив странные толчки в животе. Кто-то словно бил ее внутри маленькими кулачками. Терапевт переадресовал пациентку гинекологу, а та ее огорошила: «Вы беременны, причем срок уже большой». «Не может быть!» — воскликнула Вера. «С мужиком спали?» — поинтересовалась дура в белом халате. Вера кивнула. «И что теперь?» — жалчно сказала врач. «Любишь кататься? Люби и саночки возить». «Это было всего один раз», — прошептала Вера. «Вполне достаточно», — припечатала жена-ненавистница. «Мужа, естественно, нет». «Нет», — эхом откликнулась Верочка. «Ну и дура же ты», — в сердцах воскликнула врачиха. «Теперь будешь одна ребенка тянуть. Направление на аборт даже и просить не думай, не дам. Все сроки давно прошли». Но Верочка не хотела убивать нерожденного младенца. Ей показалось большим счастьем родить ребеночка от любимого человека. Вера была наивна и очень порядочна. Ей и в голову не пришло отправиться к Семену на работу и заявить: «Ну-ка, раскошеливайся, раз сделал ребенка. Давай, отстегивай денежки, а то я к твоей жене поеду». Нет. Верочка, обожавшая стихи и зачитывавшаяся бог весть, как попавшими к ней в руки еще дореволюционным собранием сочинений Чарской, решила самостоятельно вырастить плод любви. Воображение рисовало ей замечательную картину. Вот прошло 20 лет. Верочка под руку с дочкой, красавицы идут по улице и сталкиваются с Семеном. Естественно, тот смущается, но все же восклицает: «Боже, кто эта прекрасная девушка? Глаз невозможно оторвать от ее лица». «Это твоя дочь», — скажет Вера. Семен замрет, словно громом пораженный, потом упадет перед Верочкой на колени, протянет к ней руки. «Прости, дорогая, я не знал. Вот тебе моя рука и сердце». Но Вера не дрогнет. Она спокойно ответит на это заявление. «Семен, уходи к жене. Твое личное счастье мне дороже собственного. Только знай, я всегда любила лишь тебя одного. Но это ни в коем случае не накладывает на тебя никаких обязательств». И они с дочерью идут прочь, не обращая внимания на слезы Семена, который, наконец, поймет, какую женщину он потерял. В тех или иных вариантах картина эта прокручивалась в мозгу Верочки до самого рождения дочери. Но действительность, как это частенько случается, сильно отличалась от мечты.